Глава шестая. Негостеприимный домовой. Пока я шел, то оценивал свою встречу с Лешем с разных углов. Получалась крайне невыгодная ситуация. Безоглядно верить старику Лешему было нельзя. Ну, не внушал он мне доверия, хоть ты тресни. Просто пытался неумело расколоть своего случайного пассажира, выпытывая, на самом ли деле я полицейский. Шанс, что бедолага будет молчать, имел место быть. Не зря же Леший взял с меня обещание умолчать о нашей встрече, если кто спросит. Видимо, полагал, что кто-то там будет меня спрашивать. Ведь выудить из меня никакой практической информации не удалось, а в довесок он сломал свой драндулет и решил, что будет лучше не высовывать носа перед хозяевами. Он ведь вполне мог и заблуждаться на мой счет. Вот была бы умора, окажись я обычным туристом. Потому-то и боялся старый водила, которому перевалило за 200, что его знаменитая чуйка на этот раз не сработает, и он укажет пальцем в небо. Лучше уж перестраховаться. Как бы то ни было, одно я знал наверняка. Встреча с Лешем внесла коррективы в мой первоначальный план. Изначально я намеревался прибыть сюда раньше всех, осмотреться на местности, найти подходящее местечко и вести оперативную работу, чтобы выявить конкретное место встречи криминальных авторитетов. Далее следовало получить неопровержимые доказательства сделки Жоржика и Чумазова, то есть фото и аудиозаписи. Сейчас первоначальный план не выдерживал никакой конструктивной критики. Допустим, мой новый смартфон позволял получать качественное видео даже за 100 метров, но диктофон вряд ли мог бы поймать хороший звук на таком же расстоянии. Тогда спрашивается, зачем я сюда приперся с удостоверением и пистолетом? На что надеялся? С головой уйдя в разработку дел Петка Ивича, я абсолютно не подумал о том, чтобы заранее получить максимальную информацию о самом пике Панчича. Оказалось, что его окрестности почти заброшены, а немногие местные жители давно и тесно вплетены в схемы криминального мира. Так что, скорее всего, о моем присутствии здесь все уже знали, либо узнают в ближайшее время. В такой ситуации вести оперативно-розыскную работу или слежку было не самой удачной затеей. Я не унывал и всячески подбадривал себя. Дорогу осилит идущий, если мне изначально не удалось скрыть от бандитов своего присутствия, то тем более незачем было прятаться. Но сперва. Поколебавшись, я таки спрятал свои служебные удостоверения и пистолет под горой сухой хвои у огромной вековой сосны. На полицейскую ксиву бандиты среагировали бы, как разъяренный бык на красную тряпку. А заряженный пистолет, даже учитывая вторую обойму патронов, вряд ли мог серьезно помочь в предстоящем деле. Хорошенько приметив место, я незаметно подошел к концу своего пути. Леший не обманул. Примерно через час ходьбы дорога вывела меня в низину, где стояла двухэтажная постройка из бетонных блоков. Здание было огорожено металлическим забором, сверху которого была накинута ржавая лента с шипами, нашпигованная обрезками пластиковых бутылей. По ночградским меркам здание пребывало в плачевном состоянии. Черная краска, которой сверху выкрасили штукатурку, давно облезла. Сама штукатурка полопалась, обнажая серые бетонные блоки. Поэтому издалека казалось, будто бы здание пошло пятнами, с раскраской, как у испачкавшегося в грязи далматинца. В одном из мест у окон второго этажа краска вместе со штукатуркой вовсе встали дыбом, и огромный кусок готовился отвалиться на голову какому-нибудь из постояльцев гостиницы. Впрочем, была ли это та самая гостиница, о которой говорил Леший? Я нигде не увидел вывески с названием, которая могла бы хоть что-то рассказать об этом светлом местечке. Прямо у входа в здание стоял автомобиль. Это был старый полноприводный пикап на грязевых колесах. С таким клиренсом, что ему вряд ли был страшен любой ухаб. Судя по общему виду заведения, гостей здесь явно не ждали. Но поворачивать назад было поздно. Я трусцой сбежал по тропинке к калитке, намереваясь постучать, и замер у входа, как вкопанный. Небольшая табличка, висевшая на рукоятке двери, гласила: «Стой! Убьет! 220 вольт!» Своеобразное чувство юмора у местных жителей. Не мог же хозяин взаправду запитать забор электричеством. Хотя на пике Панчича, где не было даже органов власти, возможно было все. Внимательно посмотрев на колючую проволоку и переплетающую ее медные провода, мне расхотелось касаться ручки. Ладно, разберемся. В любом случае постучать можно и какой-нибудь сухой палкой. Я шагнул поближе к нему и тут услышал слабое жужжание откуда-то сверху. Оказывается, хитрый домовой, или кто тут вообще есть, присобачил камеру у входа в свой так называемый отель. Осмотревшись, я нашел у косяка проржавевший домофон. На всякий пожарный кнопку вызова я нажал все-таки палкой. Сработало. Послышались затяжные гудки. Но мне пришлось стоять минуты 3-4, не находя себе места и переминаясь с ноги на ногу. Внутри здания явно не торопились отвечать. Наконец установилось соединение. Кто-то соизволил подойти к трубке. «Че надо?» — раздался раздраженный писклявый голос. Судя по тому, что голос был достаточно высоким, почти детским, я с легкостью угадал в говорившем домового. «Турист, откройте, пожалуйста». «Кто-кто?» — изумились из динамика. «Турист», — терпеливо повторил я. Повисла тишина. Могло показаться, что домовой бросил трубку, но из динамика слышались отчетливые потрескивания обратной связи. Нет, он никуда не ушел. Похоже, просто стоял, соображая, что ответить. Хозяин пялился на меня через объектив видеокамеры. «Заходи!» Запищали замки, сработали электронные магниты, которые и открыли калитку. Я с опасением коснулся ручки двери и тут же отдернул лапу. По всему телу прошелся остаточный разряд, защекотало подушечки пальцев. Что было бы, не заметь я таблички, даже представлять не хотелось. Бррр. Шерсть на груди встала дыбом и в животе похолодела. Интересно, бывали ли такие горе-нечистые, кто не успевал прочитать грозное предупреждение или, например, не увидел его в темноте? Я поежился, но все равно, толкнув дверь, зашел внутрь двора, а там меня уже ждал домовой. Довольно необычный, кстати. Рослый по меркам своей расы, почти мне по грудь, и крепкий в плечах, одет в пыльный мешок из-под картофеля. Соломенные волосы, которые обычно у домовых торчат во все стороны, аккуратно зачесаны на пробор. На губе его висела клыкочистка, а через плечо была перекинута коричневая кобура с большим револьвером. И, знаете, негостеприимное выражение его морды подсказывало. Хозяину не понадобится много времени на раздумья, чтобы спустить курок. «Ты турист?» — первым начал он. Я кивнул. В лапах домового буквально из ниоткуда появился блокнот, хотя в мешке не было никаких карманов. Он перелистнул страницу, нахмурил рыжие брови и пробежался по тексту сверху вниз. «Чё-то не вижу такого погоняла», — буркнул он и еще раз на всякий случай сверился по списку, чтобы не ошибиться. Я сделал озадаченную физиономию. «Эй, я простой путешественник из Ночграда. Приехал посмотреть на мерзости пика Панчича». «Чего?» — ошеломленно протянул хозяин. «Хочу остановиться в вашем отеле», — тут же добавил я, видя, что домового сбили с толку мои слова. «Свободные номера есть?» Он смачно, заправски выругался на старочерпском и высморкался себе под ноги. «Ты че, серьезно, чель? Чего ты лепишь?» «Конечно, серьезно. Вот только приехал на утреннем поезде пару часов назад». «А ничего, сюда еще ходят?» — хмыкнул домовой. «Ходят, ходят», — заверил я. Хозяин отеля кисло улыбнулся. Видимо, с его точки зрения, пускать пассажирские поезда до пика было затеей так себе. Мало ли кто сюда еще припрется. И, честно говоря, я в чем-то был с ним солидарен. Нормальным нечистым здесь было нечего делать. Домовой пригладил свои соломенные волосы, задумчиво надул губы. «А ты как сюда вообще-то попал?» — подозрительно спросил он. «На поезде же». «То, что на поезде слыхал. Не глухой и не дурак», — перебил меня домовой. «Спрашиваю, как до меня дотопал-то?» Я вовремя вспомнил, что Леший просил не выдавать его. Возможно, действительно не стоило этого делать. «Честно?» «Думал добраться на рейсовом автобусе. Вот только автобусов у вас нет, как и дежурного на станции. Пришлось самому искать дорогу и идти сюда пешком». «Значит, Пешкодрапова вдал?» — строго спросил домовой, не сводя с меня глаз. «Ну, а как?» Я развел лапами. «Заметил, что дорога у вас и та недостроена. Вот почему нет и общественного транспорта. А на сайте туризма указано, что должен быть». Хозяин гостиницы слушал внимательно, но верил ли? «Не туристическое это место», — пояснил домовой, ловко перекладывая клыкочистку из одного уголка рта в другой. «И никаких развлечений ты здесь не найдешь. Поэтому давай-ка разворачивайся, да вали обратно в свой Ночград. Если ты еще не понял, то скажу прямо. Гостям здесь не рады». «Я не смогу у вас остановиться?» — все же спросил я. Домовой покачал головой, ничего не ответив, но зато многозначительно поправил ремень с кобурой. Чего уж гадать, настроен он был явно недружелюбно. «Ладно, ладно. Тогда, может быть, подскажете, куда можно пойти?» Пожимая плечами, безобидно улыбнулся я. «Следующий поезд только завтра. Как-то совсем не хочется проводить ночь в лесу без еды и воды. Да и как уважающий себя турист я не могу уехать, пока не увижу то, что хотел». «А чё хотел-то?» Как бы, между прочим, осторожно спросил домовой, боясь, будто что своим вопросом спугнет меня. «Всего лишь посмотреть на пик Панчича», — завершил я. Не знаю, что произошло в его мозгу, какие шестеренки завертелись, но в следующий момент брови представителя гостиничного бизнеса еще более нахмурились. Он выплюнул клыкочистку, положил лапу на внушительную рукоять револьвера и строго сказал: «И вот че, останешься у меня». Слова напоминали приказ. Предложение, от которого, так сказать, нельзя отказаться. Получается, что я затронул нужную струнку домового. Не понравилось, что неизвестный турист собирается слоняться по окрестностям до утра. Еще одна зацепка в мою копилочку неотвеченных вопросов. Их все больше и больше, но всему свое время. Теперь я имел более или менее четкое представление о том, что хозяин ждал вполне себе определенных гостей из своего списка. Нетрудно было догадаться, что в блокноте у него значились имена преступников. Я же своим внезапным появлением немного смутил их выверенные планы. Теперь домовой лихорадочно соображал, что делать со мной дальше. Очевидно, скряга решил держать меня под боком, имея возможность контролировать любые мои действия. Разумный ход, раз уж просто избавиться от настырного гостя не получилось. Я не сопротивлялся, потому что хотел попасть в его двухэтажный дом. «Заходь». «Большое спасибо за гостеприимство». «Никакое это не гостеприимство», — рявкнул хозяин. «Шляются тут. Принимай их!» Мы прошли по выложенной битым кирпичом дорожке, поднялись по ступенькам к дверям, и я не без удивления обнаружил вмонтированный в дверную раму металлодетектор. Домовой поймал мой удивленный взгляд. От меня же не ускользнуло, как его лапа тут же потянулась к кобуре револьвера. «Че-то металлическое есть?» — спросил он. «Только монеты и телефон», — ответил я. «Живо вытаскивай и не вздумай ничего прятать». Естественно, я ни минуты не спорил, поэтому вытащил из кармана в брюк мелочь, а из внутреннего кармана пиджака телефон. Вспомнилось, что были мысли оставить при себе пистолет, просто перепрятать его укромнее. Да уж, ничего хорошего из этой затеи точно не вышло бы. Домовой внимательно наблюдал за тем, как я выкладываю свои вещи. «Давай, проходи уже, турист!» — наконец фыркнул он с пренебрежением. Я уверенно шагнул через детектор. Датчик молчал. Захотелось пошутить, чтобы снять витавшее в воздухе напряжение, но, покосившись на недовольную физиономию хозяина, я поспешно передумал. И, как оказалось впоследствии, очень правильно сделал. Внутри дома, как и положено у любого уважающего себя домового, царил порядок и чистота. Эта крайне педантичная раса не переносила грязи. Все домовые, как бы неряшливо ни выглядели, тем не менее за порядком вокруг следили твердо. Хозяин гостиницы не был исключением из правил, хотя внешний вид постройки наталкивал на обратные мысли. Мы прошли ничем не примечательный коридорчик с голыми серыми стенами и простым беленым потолком. За поворотом оказалась просторная комната со стойкой регистрации в углу. Что бы там ни говорил домовой, это была самая настоящая гостиница. За стойкой располагался стеклянный двустворчатый шкаф. Внутри на крючках висели ключи с пронумерованными бирками гостиничных номеров. Домовой зашел за стойку, лихо хлопнул дверцей, болтающейся на шарнирах, и указал мне на стул у противоположной стены. «Присаживайся!» После прогулки вверх по склону гудели ноги, я охотно воспользовался предложением. Пока хозяин, дьявол весть зачем, задвигал и выдвигал ящики, я с нескрываемым любопытством оглядывался по сторонам, обнаружив в комнате еще пару деревянных стульев и кожаный диван. Нас учили отмечать любую деталь, никто не знает, мало ли что впоследствии может оказаться полезным. Судя по внешнему виду, диван принесли сюда много лет назад. Лак на подлокотниках почти стерся, местами, где кожа порвалась, поставили аккуратные латки. Неновее выглядели все остальные вещи. Лампа без плафонов, с одними только лампочками, выцветший азиатский ковер на стене. Да, все чистое, без пыли и грязи, но устаревшее до невозможности. Похоже, жизнь замерла здесь с того момента, как некие важные нечистые власти прекратили спонсирование загадочного предприятия, вскользь упомянутого лешим. Наконец, домовой вынул из-под стола и положил на столешницу большую бухгалтерскую книгу, в которой, судя по всему, вел учет. «Ни тебе компьютера, ни ноутбука, ни планшета. Наверняка ни у кого из местных не было даже простенького мобильника». Да и зачем им гаджеты? Я на своем личном примере успел убедиться, что в окрестностях пика Панчича не работает мобильная связь. Зато на стойке стоял старенький стационарный телефон с крутящимся диском набора номера. Да и тот, скорее всего, был здесь не более чем предметом интерьера. Разъем для телефонного кабеля небрежно заклеен изолентой, а розетка разболталась. «Ты че, типа... городской сумасшедший?» — отвлек меня от размышлений домовой. «Вы что-то сказали?» — встрепенулся я. «Говорю, надо ж быть круглым идиотом, чтобы припереться смотреть на пик Панчича!» — устало вздохнул хозяин, облизывая палец и пролистывая очередную страницу в книге. «Как тебе вообще в башку втемяшилось подобное?» «Ну, знаете ли, после современного Ночграда иногда хочется глотка первозданной природы с ее мощной энергетикой». «Это ты про наш пик, что ли?» «Справочник туриста утверждает, что у вас тут одна из лучших энергетик», — поспешно подтвердил я, припоминая мощные вековые сосны вдоль дороги, густой лес, хвойный воздух, и добавил. «А может, и самая мощная из всех, которые я только встречал». «Энергетика! Шмэнергетика! Да из-за праведных ангелов, которые вечно кружатся над нашими горами, это местечко нафиг никому не нужно!» — ворчал домовой, продолжая возиться за стойкой. Я положил лапы на колени и немного подался вперед. «Много их тут?» «Ангелов-то? «Ну да». «Как грязи!» — кивнул он со знанием дела, отвлекшись от своего занятия. «Так ты че, на них пялиться приехал?» Я промолчал. Любой контакт с ангелами в нашей стране строго регламентировался законодательством и для простых граждан был строжайше запрещен. Однако мое молчание вышло настолько многозначительным, что домовому все стало понятно без слов. «Ха-ха! Конечно, за этим! Вот шальной!» Пик Панчича, несмотря на свою привлекательность и чистоту природы, куда более был знаменит засильем райских существ. Поговаривали, что где-то на стыке вершин гор с небесами открыта дорога в рай. И пусть никто из нечистых эту дорогу не видел, но и народные легенды также пока еще никто не отменял. Таких мест на земле было достаточно. В других странах и у других народов тоже существовали подобные мифы. Но пик Панчича в любом случае был, пожалуй, самым знаменитым местом в Чербии. Нет-нет, а ангелы летали высоко в небесах, не рисковали белыми крыльями и не нападали на нечистых первыми. Пустые россказни о том, что, дескать, ангелы спускались с небес с автоматами в руках и расстреливали первых же попавшихся чертей, были лишь чудовищными домыслами. Реальных фактов нападения ангела на черта или любую другую нечисть я не встречал за всю свою практику. А вот обратные нападения случались регулярно. Каким же еще образом наркобаронам было достать столь ценный ладан для ладбастрового порошка? «Че тебя в рай утянут, не боишься?» Не прекращая невнятной возни, спросил домовой. «Не утянут», — серьезно кивнул я. «А могут и утянуть, смельчак ты наш», — также серьезно ответил он. Я промолчал, улыбнулся, но понял, что слова хозяина имеют очевидный подтекст. «Ладно уж, посмотрим, что с тобой делать». Домовой, наконец, нашел то, что искал в своей книге. «Вроде как есть у меня свободный номерок. Как раз для тебя залежался. Дуй на второй этаж, самая последняя комната налево по коридору». Он развернулся к шкафчику, влез ногами на стул, чтобы достать ключ, так как маленький рост не позволял ему дотянуться до крючка при всем желании. Наконец, заветный ключ с номером 21 был пренебрежительно брошен передо мной на стол. «Номер одноместный». «Сколько я должен заплатить?» «Считай это местным гостеприимством». Помню примерно такой же ответ Лешего, отказавшегося брать с меня деньги за перевозку, я уже не особенно удивился такому повороту. Хозяин ловко спрыгнул со стула, уселся на нем же и всем весом облокотился на столешницу. «Спасибо», — поблагодарил я. «Это будет платой за твое хорошее поведение. У меня сегодня важные гости, поэтому не высовывай пятак за двери номера», — строго пояснил домовой. Я охотно кивнул, потянулся к ключу, лежавшему на столе рядом с книгой, исписанной неровным почерком. «А вы говорите, что эти места не популярны для туризма». Хозяин зыркнул на меня так, что я запнулся. «Нет проблем, я могу прогуляться до пика, чтобы не мешать». Домовой вдруг схватил меня за лапу и крепко сжал. Мы встретились взглядами. «Ангелы сегодня не летают, а завтра с утра у тебя поезд на ночь град», — жестко процедил он. Тон, которым были сказаны эти слова, не предполагал сослагательного наклонения. Мне оставалось лишь сдавленно улыбнуться, показывая, что все уяснил, и больше в мою голову не взбредет дурная мысль идти к пику. Будучи профессиональным полицейским, я много раз оказывался в ситуации, когда моя жизнь повисала на волоске. Прямо сейчас домовой одной лапой удерживал меня за запястье, вторая лапа спряталась под столом, хватая рукоять револьвера. Отчего-то я был уверен, что палец хозяина уже лег на спусковой крючок. А еще было абсолютно ясно, что домовой, вопреки своей традиционно миролюбивой природе, в случае надобности выстрелит на раз. Проверять свое предположение не хотелось. Поэтому нет никаких ангелов, никакого пика, я буду послушно сидеть в номере, а утром сяду на первый же поезд и уеду в Ночьград. Все это я озвучил домовому. «Провожу тебя до номера», — пробурчал он. Хозяин явно остался не слишком удовлетворен услышанным. Не знаю, почему он мне не поверил. Возможно, полагал, что городской нечистый, явившийся на пик Панчича, чтобы увидеть ангелов, по определению немного того, и способен нарушить данное обещание. Он спрыгнул со стула и вышел из-за стойки, деловито поправляя на себе пыльный мешок. Что могу сказать наверняка? Он был прав.